Глава 51. «Сидоренко, какой ты непонятливый!» Пытаюсь перекричать музыку, при этом бью этого идиота по руке. «Отвали!» «Ну чё ты ломаешься, как...» «Девушка же тебе ясным языком сказала!» Пауза, а я замираю от знакомого голоса рядом. «Отвали!» «Вот как он так незаметно подошел-то? Как будто шапку-невидимку надел и в мгновение ока оказался рядом. Нет, мне, конечно же, льстит, как Денис реагирует, только вот взгляд его мне уже не нравится. И я понимаю, что его пылающие ненавистью и злостью глаза выдают сейчас парня с головой. А всему виной... Ладно, чего уж сейчас ворошить все грехи Дениса. Что сделано, то сделано. Новых бы проблем не допустить. А они обязательно сейчас приплывут, откуда не ждали». И мне уже становится не по себе, когда Сидоренко в ответ на злобный выпад Дениса мерзко улыбается, вроде как безумно доволен, и громко орет: «О, Денчик пожаловал!» Даже пытается обнять моего любимого, только тот в ответ скидывает руку Кости с плеча, а после берет его за шиворот и тащит к выходу. «Поговорить надо», – ворчит мой спутник, но я кричу вслед: «Денис, не надо!» «Очень даже надо!» Это последнее, что слышу, наблюдая, как парни довольно резво лавируют между танцующими. «Чего замерла?» Слышу рядом голос Агаты и поворачиваю голову в ее сторону. «Погнали, а то сейчас будет драка!» Черт, как-то я об этом не подумала. Точнее, подумала, но все так резко и быстро произошло, что я впала в какой-то временный ступор. Хорошо, хоть девчонки меня подтолкнули, иначе так бы и стояла столбом посреди танцпола, глядя вслед удаляющимся парням. «Он же его сейчас покалечит!» Я быстро и резко выдыхаю, после чего срываюсь с места. Главное, не дать Денису снова наделать глупости. Ну, не стоит Сидоренко внимания, даже если и заслуживает подбитого глаза и разбитого носа. Все равно ведь не дойдет. Не проще ли просто игнорировать этого придурка? «Запомни раз и навсегда», – произносит Денис в холле довольно громко, когда мы с девочками вылетаем туда. «Лия – моя девушка». Цедит сквозь зубы прямо в лицо Кости, который стонет, опираясь спиной о стену, а также сгибается пополам, кривясь и хватаясь обеими руками за живот. Все-таки двинул, причем довольно сильно. И двинет еще пару раз, если я его сейчас не остановлю. «Денис!» Я подхожу ближе, а парень выпрямляется. Не переводит взгляд на меня, хоть и прекрасно понимает, что я рядом. Не надо его трогать. «Очень даже надо, Лиечка!» Фыркает мой любимый и снова наклоняется к Сидоренко. «Не слышу ответа, Костян. Я доходчиво тебе все объяснил?» «Доходчиво», – кивает мажор в ответ. «Извини». «Перед ней извиняться надо», – кивает Денис в мою сторону, а не передо мной. «Я же пошутил». «Так я сейчас тоже еще раз пошучу и заеду тебе в рожу. Хочешь?» По стону и печальному взгляду Кости понимаю, что не хочет. Прямо... жаждет, чтобы мы сейчас свалили куда подальше. Ну, дурацкие шутки у человека. Не убивать же его за это, в самом-то деле. «Скажи спасибо Лии, что останавливает меня сейчас», произносит Денис спустя время, когда ответа на свой последний вопрос от Сидоренко так и не дождался. «Иначе отправился бы ты прямо в травмпункт. Кстати», усмехается, снова выпрямляясь, «я на машине могу подвезти». «Лучше меня подвези». Обращаю внимание на себя, и Денис понимает меня с полуслова. Поворачивается наконец-то ко мне лицом и приподнимает одну бровь вверх. Я правильно понял намек. Умничает его ехидный взгляд. «У тебя есть 5 секунд, иначе я передумаю», отвечаю ему глазами, улыбаясь. Его рука ложится на мое плечо, губы касаются виска, и я слышу негромкое на ухо: «Обожаю тебя». «Наглец», усмехаюсь в ответ. «Язва». Денис снова целует меня в висок, но самое красивое. Добавляет тихонечко, отчего я, походу, начинаю краснеть. Безумно хочу остаться с ним наедине. Я так соскучилась, что дальше терпеть и этот дурацкий клуб, и толпу народа нет ни сил, ни желания. Говорила же девочкам с самого начала, глупая эта затея. Хотя в противном случае я бы еще пару дней точно мучила Дениса, игнорируя его звонки. А так... В общем, Агату поблагодарю, но чуть позже, а пока мне нужна группа прикрытия. Деда так просто не проведешь, мало ли что у него в голове, и как его величество отреагирует на то, что ночь я проведу у Дениса. В тот раз хотя бы была официальная уважительная причина, а сейчас... Дай мне пару минут, Мы с Денисом смотрим друг на друга, не желая прерывать зрительный контакт. Даю 5. Смеется этот наглец мне прямо в лицо и жду в машине. Только не бей его больше, ладно? Киваю в сторону Сидоренко, не отводя от Дениса взгляд. Лия. Он этого не стоит, поверь. Поднимаюсь на цыпочки и целую парня в щеку. Я быстро. Разворачиваюсь и направляюсь к девочкам. Те стоят с открытыми ртами, но я щелкаю пальцами у них перед носом. Оживают, слава богу, после чего переводят взгляд на меня. Обалдеть! Дина округляет глаза. Ты ли это, Лия? Я же говорила, что хорош парня мучить. Фыркает Агата, а я ей показываю кулак. С тобой я позже разберусь. Это вместо спасибо! Девушка приподнимает обе брови вверх, а я ее обнимаю в ответ. Люблю тебя. Целую ее в щеку, так как настроение зашкаливает, и совсем не злюсь. А ты? Перевожу взгляд на Дину, посылая ей ехидную улыбку. Сегодня меня прикрываешь перед дедом. Я требую подробностей, выдает моя любимая подружка довольно строго, иначе сдам тебя с потрохами. Не сдаст, о чем обе прекрасно знаем, но поумничать это у нас в крови. Будут ей подробности, но попозже. А пока я направляюсь к гардеробной, беру свою верхнюю одежду и двигаюсь к выходу, по дороге набирая номер деда. «Ты дома?» – задаю первый попавшийся банальный вопрос, после строгого слушаю. «Еще нет, но...» «Мы сегодня у Динки останемся», – тараторю, выходя на улицу. «Давно не виделись, встретиться, как ты сам знаешь, толком не получилось, но надо срочно посплетничать». «Сплетничайте», – спокойно произносит мой любимый родственник и... ошарашивает. «Денису привет». «Капец, приплыли». «Еще и выключается, старый черт». Ничего ответить не успеваю, да и что тут ответишь? Расколол меня на раз, но, может, оно и к лучшему. Не возражает, раз так спокойно совсем согласился, а значит, можно сегодня оторваться по полной программе. Подхожу к знакомому внедорожнику, возле которого стоит Денис. Смотрит пристально, как я делаю шаг за шагом, ему навстречу, а после попадаю в родные объятия. «Я больше тебя не отпущу», — шепчет, целуя меня в губы. «А я больше не буду тебя мучить», — отвечаю, обнимая парня за шею и притягивая к себе сильнее. И пофиг, что снег сыплется на голову, а мороз усиливается. Нам так жарко, что никакая зима не страшна. Самое главное, Денис рядом. Мой. Только мой. «Поехали, иначе раздену тебя прямо здесь». Он отрывается первым, открывает передо мной переднюю пассажирскую дверь и помогает мне сесть. «Кстати, у меня для тебя сюрприз». Закончить не успеваю, так как дверь закрывается прямо у меня перед носом. «Вот же аферист, мучайся теперь Лея неизвестностью». «Ну что за человек? Не надоело еще ему загадками разговаривать?»